Среди общественных зданий в некотором городе находится работный дом. И в этом работном доме родился смертный по имени Оливер Твист. В течение некоторого времени он лежал задыхающийся на шерстяном матрасике, находясь в неустойчивом равновесии между этим миром и грядущим, решительно склоняясь в пользу последнего. Но Оливер и природа вдвоем выиграли битву. К тому же младенец получил весьма полезный дар — голос. Оливер громко кричал. Если бы он знал, что сирота, оставленный на попечение церковных старост и надзирателей, быть может, он кричал бы еще громче. Приходские власти великодушно порешили, что Оливера следует поместить в отделение работного дома, находившегося на расстоянии примерно 3 миль, где маленькие обитатели копошились по целым дням на полу, не страдая от избытка пищи и одежды. Под материнским надзором пожилой особы, которая принимала их к себе за 7,5 пенсов с души, но большую часть этих денег она оставляла себе, а подрастающему приходскому поколению уделяла значительно меньшую долю, чем та, которая была ему назначена. Но когда приезжали приходские власти, дети были милы и опрятны. А можно ли требовать большего? В тот день, когда Оливеру Твисту исполнилось 9 лет, он был бледным, чахлым ребенком, малорослым и, несомненно, тощим. Но природа заронила добрые семена в грудь Оливера, и они развивались себе на свободе. Как бы там ни было, но это был день его рождения, и он проводил его в погребе для угля. Вдруг миссис Манн, возглавляющая это учреждение, была потрясена внезапным появлением мистера Бамбла, приходского чиновника, старавшегося открыть калитку в воротах сада.